Глава 20. Котенок. Юлия Новикова. Прошедший день выдался непростым и чуточку сумасшедшим. Я основательно устала, поэтому логичнее всего было бы просто уснуть в новой, вполне удобной постели, но сон не шел. Ворочалась довольно долго, прокручивая в голове все то, что сегодня случилось. Мятежные мысли сначала вились вокруг Эмиля, мужчины, заинтересовавшего меня впервые за последние годы. И это если не считать тех почти 200 лет, что я провела в заморозке. Потом много думала о котенке Мирса. История с ним чем-то напомнила мне собственную ситуацию, ту, в которой я оказалась перед операцией. Сейчас ощущалась та же безысходность, вот только не хватало волшебника Лебедева, который мог бы подарить малышу шанс на новую жизнь. Смежив веки, я постаралась выбросить все лишнее из головы и просто отдохнуть, но расслабиться не получалось. Меня тревожили непривычные звуки, а точнее их почти полное отсутствие. Живя в мегаполисе, я привыкла к ночному реву машин, монотонному бормотанию телевизора, шорохам за стенами квартиры, признаками жизни соседей. В реабилитационном центре и в квартире Лео, похоже, фон тоже присутствовал. А еще рядом со мной постоянно были люди. Сейчас я оказалась в своеобразном звуковом вакууме. Не то чтобы это меня пугало, но было как-то слишком странно и необычно. Устав лежать без сна, я вступила в новые меховые тапочки, поправила сбившуюся маечку своей пижамы и вышла на террасу. Там у меня стояло такое же удобное кресло-качалка, как у Нормана. Не хватало только теплого пледа, и вскоре я поняла, для чего он был нужен. Ночью вентиляционные системы работали с большей мощностью. Под небольшими порывами искусственного ветерка листья на иноземных деревьях тихонько шелестели листики почти так же, как у простых березок, создавая настроение уюта и комфорта. Мне было немного прохладно, но не настолько, чтобы возвращаться в комнату. Я сидела, мирно покачиваясь в кресле, но что-то мешало расслабиться. Это был какой-то звук или даже фантом звука. Мне сложно объяснить, но как будто где-то рядом горько плакал ребенок, разрывая мне сердце. Раньше материнские инстинкты меня не особо беспокоили, но сейчас почему-то было трудно сдержаться. Мое состояние было похоже на транс или кратковременное помешательство, иначе чем объяснить то странное чувство, которое заставило меня перепрыгнуть через ограждение террасы и прямо в тапочках и пижаме побежать в поисках обиженного чем-то или кем-то малыша. Здравой мысли в голове не было ни единой, только страха за кого-то маленького и беззащитного, а еще непреодолимое желание защитить, спрятать, укрыть. Я двигалась, не разбирая дороги, и сама удивилась, когда оказалась в незнакомом павильоне. В уголке под раскидистым кустом с красными мелкими листочками лежал и горько, совсем по-человечески всхлипывал большой котенок с синей шерстью и странным золотистым узором на голове. В том, что это был именно Мирс, я нисколько не сомневалась, ведь днем смотрела видео об этих удивительных существах. «Ну ты чего? Эй, не нужно так убиваться. Все будет хорошо, вот увидишь», — тихо сказала я, присаживаясь на корточки неподалеку от малыша. А что я еще могла сказать, чтобы его утешить? Чем помочь тому, кто обречен? Сейчас я как никогда раньше понимала, что чувствовал Лебедев, когда тот успокаивал меня перед операцией. В ответ на эти слова котенок неуверенно поднялся на толстых, неуклюжих ножках и грозно зашипел на меня, прижав к голове ушки. Несмотря на гордый и неприступный вид, из его золотистых глаз катились крупные слезы, оставлявшие мокрые дорожки на пушистой мордочке. «Не надо. Я не причиню тебе вреда. Я такая же, как и ты, и прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь». Честно призналась я, подползая немного ближе к этому бедолаге. Мирс снова рыкнул на меня, но в этот момент его дрожащие лапки разъехались, и малыш упал, всхлипывая еще громче. Золотые глазки, полные слез, посмотрели на меня с укором и обвинением, как будто это инопланетное существо понимало смысл сказанных мной слов. А может, так и было, ведь Эмилий говорил, что на Умаре мирсы считаются второй разумной расой. «Что? Я правда знаю. Не так давно, по крайней мере, для меня. Я вот так же готовилась к тому, что усну и больше не проснусь. Одна, без семьи и друзей». Почти шепотом сказала я, и на моих глазах впервые после чудесного пробуждения в новом мире набежали слезы. И нет, я жалела не себя, а этого, по сути, ребенка, которого кто-то по неизвестной причине лишил всего и даже надежды на выживание. Странно, но после моего не совсем уместного признания малыш Мирса перестал шипеть и даже придвинулся ко мне. Ненамного, всего на пару сантиметров, но это уже было сближение. Мне тогда помогли, хотя я сама не верила в удачу. Вот если бы и ты мог хоть немного подождать, мы бы тоже постарались найти тебе новую семью. Тогда твои ушедшие родители покоились бы с миром, зная, что ты жив и счастлив». Глотая слезы, уговаривала я котенка. Тот смотрел на меня с недоверием и опаской, но уже не дрожал и не всхлипывал. Радуясь хоть такому успеху, я перебирала голыми коленками по прохладной почве, чтобы подвинуться ближе к Мирсу. Тот не зашипел, но недовольно заворчал. А потом неожиданно для меня сам подвинулся и уткнулся мордочкой в мои тапочки. Зарывшись носиком в искусственный мех, малыш тяжко вздохнул и стал совсем по-кошачьи перебирать лапками. Он все еще вздрагивал и всхлипывал, поэтому я решилась протянуть руку и осторожно погладить его спинку. «Правильно, не бойся меня. А хочешь, я временно стану твоей семьей. Обещаю, мы с Норманом найдем способ вернуть тебя на Умару. А там другие мирсы встретят нас и помогут тебе повзрослеть и стать большим и красивым котиком». Предлагала я все, что угодно, лишь бы не чувствовать эту безнадегу и тоску, глядя на угасание чудесного существа. Если бы кто-то увидел меня со стороны, то наверняка решил бы, что я сошла с ума. У меня у самой пару раз во время этого монолога закрадывались подобные подозрения, но я продолжала бормотать всякую чушь и перебирала пальцами плотный мягкий мех, пытаясь успокоить котенка. В какой-то момент малыш перестал всхлипывать и дрожать, а потом и вовсе неуклюже полез ко мне на колени. В этот момент я даже растерялась, но откуда-то из-за спины услышала тихий шепот Эмилия: «Юли, я не знаю, каким образом ты здесь оказалась и как тебе это удалось, но не останавливайся. Я сейчас принесу бутылочку со смесью. Попробуй его накормить».